А в комедии Грибоедова Чацкий кричит: «Карету мне, карету!» Потапов не знал, почему Чацкий кричит. Почему Анна решилась на погибель физическую, надломившись нравственно. Но слышал потому, что у Марии собиралось пишущие братья, так что нахватан был. Рука Потапова потянулась в направлении Божьей коровки. Отодвинула заградительное стекло. Выловила томик стихов. Вторая рука помогла раскрыть книгу. Да, теперь решено. Без возврата я покинул родные поля. Уж не будут листвою крылатой надо мною шуметь тополя. Потапов читал Есенина долго, чуть ли не до рассвета. Читал и плакал, вспоминая невозвратное. Читал, покуда не уснул внезапно, будто расстался с телом. И также внезапно проснулся с ощущением, что вспомнил нечто жизненно важное, какую-то правду, подаренную детством и забытую в суете существования. В мозгу и на кончике языка вертелись залихватски грустные слова, малость переиначенные Потаповым для удобства произношения. Все, теперь решено без возврата. По крайней мере, решено не идти сегодня на работу. А что здесь такого криминального? Может он устать? Душой повредиться на какое-то время? Впервые за прожитые годы? Забастовать может? Не робот запрограммированный. И тут же трезво прикинул, нет ли элементарного выхода из положения. Есть. Стоит позвонить Азаруеву и объяснить свой невыход недомоганием. Депрессией. Интересно, как поведет себя Мария, когда он не выйдет к завтраку? В огород бы тебя на чучело пугать ворон. Почему на чучело? Точнее, будет напугало. А с фабрички непременно позвонят после 10. Когда шофер Вася вернется ни с чем к управлению, и на вопрос секретарши «Ну что?» разведет руками. Азаруев, тот в шутку начальственно прищурится, а затем, демократично улыбаясь, начнет задавать вопросы с веселой, безобидной издевкой. — Ты что, Ваня, перегрелся? Изумился чем-то сверх меры? О перестановках не слыхать покамест, тогда что? В диссиденты решил податься. Марии с любовником застал. От новых веяний зашатался? Или кабинетная горная болезнь? Когда никого вокруг себя не видно, кроме вышестоящих? А Потапов на вопросы Азаруева тихо ответит. Терпение лопнуло быть не самим собой. Лямка оборвалась, которую покорно тянул. А самого все это время в другую сторону тянуло, наружу, из одиночества. И вот решено. Сегодня он едет к цыганам. А что? Ну, не буквально, не как в кино на тройке с бубенцами, чтобы разгулу предаться в обнимку с какой-нибудь современной Радой, а потом не вечернюю с ее отцом в придорожной канаве петь. Не совсем так. Едет он к цыганам, как бы во сне, вслепую, наугад. Символически. По слухам, в окрестностях города объявился табор. На улицах Мшинска в эти дни наблюдалось много чернявых женщин в цветастых платках с непременными в виде ручной клади детьми на руках. Женщины эти южные, скорее всего, сошли на вокзале с поезда, чтобы перекусить, с достопримечательностями ознакомиться и через неделю-другую ехать дальше. Предположение о таборе волновало сердца и воображение некоторых мшинцев, будило застарелые видения, воскрешало смутные надежды на хотя бы игрушечное, короткометражное крушение прогресса, рассекающего жизненное пространство с электронно-вычислительной монотонностью. Хотелось сказки, на десерт, после обязательных дежурных щей повседневности. На книжных прилавках Мшинска литература этого жанра, как всегда, пользовалась повышенным спросом.